Глава 8. Невиль нагнулся и набрал в пригоршню немного земли. Разминая ее пальцами, растирая темные комочки в пыль, он задумался. Сколько же их спало в этой земле, когда все это началось? Он покачал головой. Исключительно мало. Где же таилась эта легенда и почему ожила? Он закрыл глаза и наклонил руку. Тонкая струйка пыли потекла из его ладони. Кто знает. Если бы ему были известны случаи, когда людей хоронили заживо, тогда можно было бы о чем-то рассуждать. Но ему ничего подобного никогда слышать не приходилось. Это трудно понять. Так же, как и ответить на вопрос, пришедший ему в голову накануне. Как реагировал бы на крест вампир-мусульманин? Он рассмеялся. Его лающий смех встряхнул утреннюю тишину и перепугал его самого. «Боже мой», — подумал он, — «я так давно не смеялся». Я забыл, как это делается. Этот звук больше похож на кашель, простуженный борзой. Да, это я и есть. Разве не так? Он подумал немного. Да, больной, загнанный охотничий пес. В тот день, около 4 утра, случилась пыльная буря. Длилась она недолго, но вновь пробудила воспоминания. Вирджиния, Кэти, и эти дни, переполненные ужасом. Он осадил себя. Нет. Нет, опасный поворот. Сюда нельзя, вернись. Это то, что усаживает тебя с бутылкой в руке. Воспоминания. Не надо, вернись. Прими настоящее. Прими его так, как оно есть. Он снова поймал себя на мысли о том, почему он выбрал жизнь и не выбрал смерть. Наверное, на то нет причины, подумал он. Я просто слишком упрям и туп, чтобы прекратить все это. Итак, он сделанным энтузиазмом хлопнул в ладоши. Продолжим. Что теперь? Он огляделся, словно действительно собирался что-то увидеть на абсолютно пустынной Симаран-стрит. Ладно, внезапно решил он, посмотрим, как на них действует вода. Может быть, не лишено смысла. Он закопал в землю шланг и вывел его в небольшое деревянное корыто. Вода текла из шланга в корыто, и из корыта стекала в другой отрезок шланга, откуда уже уходила в землю. Закончив с этой работой, он зашел в дом, взял чистое полотенце, побрился и снял с руки повязку. Рана была чистая и быстро заживала. Впрочем, это его абсолютно не заботило. Жизнь более чем убедила его в том, что к их заразе у него иммунитет. В 6:20 он подошел к двери и глянул в глазок. Никого. Он потянулся, ворча на побаливающие мускулы, и пошел налить себе немного виски. Вернувшись, он увидел Бена Кортмана, выходящего на лужайку. «Выходи, Невиль». Пробормотал Невиль, и Корман послушно повторил, разоравшись громким криком. «Выходи, Невиль!» Невиль немного постоял в глазка, разглядывая Бена Кортмана. Он не сильно изменился. Те же черные волосы, полноватое, нет, скорее склонное к полноте тела. Белое лицо, правда, теперь у него росла борода, пышные усы, поменьше на щеках и на подбородке. Также на шее. А ведь было время, Бен Кортман был всегда умопомрачительно выбрит. Каждый день. И когда он подбрасывал Невиля на своей машине до завода, от него пахло французской водой. Так странно было стоять теперь и смотреть на Бена Кортмана, врага, осаждающего его цитадель. Ведь когда-то они разговаривали, вместе ездили на работу, обсуждали бейсбол и автомобили, спорили о политике. Потом обменивались по поводу эпидемии, как поживают Вирджиния и Кэти, как себя чувствует Фреда Кортман и как. Невиль покачал головой. Нет смысла снова увязать в этом. Это прошлое. Оно так же мертво, как и сам Кортман. Он снова покачал головой. Мир свихнулся, подумал он. Мертвые разгуливают вокруг. А мне хоть бы что. Как легко теперь воспринимается возвращение трупов. Как быстро мы приемлем невообразимое, если видим это раз за разом своими глазами. Невиль стоял, потягивая виски, и никак не мог вспомнить, кого напоминает ему Бен Кортман. Было такое ощущение, что Кортман похож на кого-то именно теперь, на кого при жизни он никогда бы и не подумал. Невиль пожал плечами. Какая разница? Поставил бокал на подоконник. Он сходил в кухню, включил воду и вернулся. Выглянув в глазок, он увидел на лужайке еще двоих, мужчину и женщину. Между собой они не разговаривали. Они никогда не общались. Просто без устали расхаживали, подобно волкам, не глядя друг на друга, обратив свои голодные глаза в сторону дома, в котором и не знали, скрывается добыча. Кортман заметил текущую из корыта воду и с интересом подошел, разглядывая устройство. Спустя мгновение он обернулся в сторону дома, и Невиль заметил, что он ухмыляется. Невиль напрягся. Кортман вскочил на корыто, покачался, потом спрыгнул. И снова туда-обратно. Издевается сволочь. Расшвыривая стулья, Невиль тяжело добежал до спальни и трясущимися руками вытащил из ящика стола пистолет. Кортман уже почти втоптал корыто в землю, когда пуля ударила его в левое плечо. Он, шатаясь, попятился. Со стоном рухнул на дорожку и стал дрыгать ногами. Невиль снова выстрелил. Пуля взметнула фонтанчик пыли в нескольких дюймах от вызывающегося Кортмана. Кортман с ревом привстал, но третья пуля ударила его прямо в грудь. Невиль, вдыхая едкий запах выстрелов, стоял и смотрел. Затем поле зрения ему закрыла какая-то женщина, которая, заслонив Кортмана, стала трясти перед ним своей юбкой. Этого только не хватало. Невиль отстранился и захлопнул дверцу глазка. Этого зрелища он не мог себе позволить. В первое же мгновение он ощутил, как из глубины его тела снова начинает подниматься чудовищный жар, раздающий бесконечную жажду плоти. Через некоторое время он снова выглянул. Бен Кортман по-прежнему расхаживал и по-прежнему предлагал Невилю выйти. И вот тогда, глядя на освещенного луной Бена Кортмана, он наконец понял, кого тот ему напоминал. Понял, прыснув кулак, отошел от глазка и не в силах больше сдерживаться, дико захохотал. Боже мой! Оливер Харди, герой короткометражных комиксов, которые он крутил на своем проекторе. Ай да Бен Кортман, хоть и мертвый, а двойник коротышки-комедианта. Правда, не такой толстенький, вот и вся разница. Даже усы на месте. Оливер Харди падает на спину, сраженный пистолетным огнем. Оливер Харди снова и снова возвращается, как ни в чем не бывало. Зарезанный, застреленный, раздавленный машиной, расплющенный обломками рухнувшего здания. Корабле, утопленный в море, перемолотый в мясорубке. Он обязательно вернется. Терпеливый, покорный и избитый. Так вот кто был перед ним. Бен Кортман, слабоумный фигляр, избитый многострадальный Оливер Харди. О, господи, это же воистину смешно. Он хохотал и не мог остановиться. Смех его был не просто смехом, это было избавление. Слезы текли по его щекам, взрывы хохота сотрясали его так, что он не мог удержать в руке бокал. Облив себя, он расхохотался еще пуще, и бокал покатился на пол. Его всего буквально скрутило от смеха, от беспредельного, бесконтрольного восторга. Вся комната дрожала от его захлебывающегося, нервического хохота, пока смех его не перешел в рыдание. Куда бы он ни вгонял колышек, результат был всегда одним и тем же – в живот или в плечо. В шею, всегда один удар киянки, в руки или в ноги. И каждый раз поток крови, пульсирующий поток, липкое вишневое пятно, растекающееся по белой плоти. Он думал, что понимает механизм этой смерти. Они теряют необходимую для жизни кровь, смерть от потери крови. Но потом была эта женщина, в маленьком зеленом домике с белыми ставнями. Когда он вогнал колышек, прямо на его глазах началось разложение. Это произошло так внезапно, что он отшатнулся и, держась за стену, оставил там свой завтрак. Когда он снова нашел все силы взглянуть, то, что лежало на кровати, больше всего походило на смесь соли и перца. Слой этого порошка занимал примерно то самое место, где только что лежала женщина. Тогда он видел это впервые. Потрясенный этим зрелищем, он, покачиваясь, вышел из дома и около часа просидел в машине, пока не опустошил свою флягу. Но даже виски не сгладил впечатление. Картина стояла у него перед глазами. А главное, с какой быстротой. Он еще слышал эхо удара киянкой, когда она уже растеклась, рассыпалась, прямо на глазах. Он вспомнил, как однажды болтал с каким-то негром, завода, большим докой, профессионалом во всяких погребальных делах. Тот рассказывал о мавзолее, в которых человеческие тела хранятся в специальных вакуумных секциях и потому никогда не теряют своего облика. «Ну, впусти туда хоть капельку воздуха», — говорил негр. «И опа! Перед вами только горка соли с перцем. Да-да, что-то вроде того». И негр прищелкнул пальцами. «Значит, эта женщина умерла уже давно. Может быть, пришло ему в голову. Она и была одним из тех вампиров, с которых началась эпидемия. Когда это было? Бог знает, сколько лет назад это могло начаться. И сколько лет потом ей удавалось бегать от окончательной смерти». Тот день доконал его. Он был так измотан, что ни в тот, ни в последующие дни оказался не в состоянии ничего делать. Он перестал выходить из дома и запил. Он пил, чтобы забыть. Дом стоял без починки, и на лужайке копились трупы. Но сколько бы он ни пил, сколько бы он ни старался, он не мог забыть эту женщину и не мог забыть Вирджинию. Одно и то же неотступное видение вновь и вновь возвращалось к нему. Он видел склеп, подходил, открывал дверь, входил внутрь и снимал крышку гроба. Его начинала бить холодная дрожь, и он ощущал, что заболевает. Тело его холодело, парализованное ненужным ознобом. Вирджиния. Неужели и она теперь вроде того?